Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Вера Чиркова. Княжна из клана Куницы. Книга 4. Выбор пути. Глава 1. «У вас уже есть задумки, как их найти?» Строго глянув на магистра, осведомился Берест, приступая к скудному завтраку. И Веся облегченно улыбнулась. «Все-таки это очень замечательно, когда есть человек, готовый взять принятие решения на свои широкие плечи, и которому этот нелегкий груз можно спокойно доверить». Хотя заявление Фелития Куницу одновременно озадачило и обрадовало. Безусловно, любому приятно, когда его считают достаточно сильным для безоговорочного выбора в соратники. И одновременно страшно обмануть надежды друзей. Ведь нельзя не понимать, насколько они рассчитывают на юную чародейку. Вернее, на ее фантомов. Однако княжна никогда не обладала излишком самоуверенности, а теперь и подавно не считала, будто даже с помощью Бора им удастся легко пройти там, где не прошла четверка старших магистров. Совещались чародеи очень недолго. Все отлично понимали, как ни крути, а особого выбора у них нет. Да и чего выбирать, если имеется лишь два способа выяснить, где сейчас находится глава Южина со спутниками. Идти на разведку всем отрядом или истратить часть силы фантома. О том, чтобы отправиться поодиночке или парой, не заикались и самые дерзкие. Ведь ясно, чем это кончится, если там бесследно сгинули даже сильнейшие. «Простая картинка даст нам очень мало», — огорченно предупредил княжну Лавр, взятый Тироем в отряд за умение управлять водой. «Я изучал подробные планы Антаили, когда мы придумывали способы освободить храм источника. Была тогда задумка все затопить водой, а потом ее изгнать. Но алхимики запротестовали. У них там где-то в тайниках припрятаны различные снадобья и яды. Никому не ведомо, каковы будут последствия, если это смешается. И куда потом сливать зараженную ядами воду. А ведь часть обязательно попадет в подземные источники. И нельзя даже предугадать, где и какой бедой это потом вынырнет. Так вот, лестница везде одинакова, и входы в залы снаружи похожи. Особенно теперь, когда все в руинах. «Значит, придется посылать фантома». Правильно поняла его намек княжна и позвала Бора. «А чего зря тянуть время? Они и так уже потеряли целую ночь». Как выяснилось, Фелитий не выдержал неизвестности и через 4 часа после ухода магистров использовал свою единственную попытку определить, где находится маленький отряд Тироя. Отправил по следу собратьев пару магических поисковиков, связанных с ним узами. И уже через час получил от них тревожный сигнал, резко прервавшийся одновременно с донесшимся издалека грохотом. Выскочив на лестницу, чародеи разглядели во мгле пропасти отцветы магического огня и сообразили, что это бесследно сгорели в шаманской ловушке разведчики Фелития. И хотя поисковиков было очень жаль, зато стало предельно ясно. До ловушки, в которую они попали, Тирой с друзьями так и не добрались. Однако прошли довольно много. От места гибели магических разведчиков до груда заваливших источник каменных глыб, перемешанных с большими и малыми осколками и песком, магистрам оставалось шагов 50, не более. И если считать, что маги стремились именно к этой горе камней в надежде открыть источник, то значит и искать их самих нужно где-то поблизости от того места. Побледневший и немного уменьшившийся фантом вернулся через несколько минут, и Веся даже тайком позавидовала его скорости. Но почему ей не дано летать так быстро? А едва Бор развернул картинку и подробно показал свой путь до места, где нашел магистров, пожалела об этом 100 крат сильнее. В полумраке пещеры, освещенной лишь торчащими из потолка осколками световых кристаллов, творилось что-то непонятное, но жуткое даже на первый взгляд. Плыл над полом странный зеленоватый туман, постепенно подбираясь к человеческим телам, безжизненно распростертым на высокой куче каменных обломков. «Похоже, они попали в ловушку», — тихо сообщил самый молодой из магов, Террен. «А это или ядовитое дыхание, или болотная обманка?» «Ядовитое дыхание шаманы всего лет 50, как придумали», — с сомнением произнес кто-то. «Не мог Канзай его знать». «У него был редкий дар», — горько хмыкнул Фелити и пояснил специально для Веси и Береста. «Можно сказать, великий. Подобные светлые духи далеко не каждому дают. Но еще печальнее. Лишь единицы из тех, кому выпадает такое счастье, находят верный путь. Большинство выбирает кривые и темные дорожки. Я пойду первым, у меня амулет на ловушке». «Ну уж нет», — негодующе фыркнула в ответ куница. «Больше я самого сильного мага вперед не пущу. Собирайте всякие амулеты и оружие, какое послабее, на всякий случай подпитать Бора. Разведывать путь будет он». «Но ловушки открываются только с помощью живых тел», — невесело объяснил магистр. «Я запомнила, когда Кимох объяснял. И потом, пока не заснула, все думала про это. Бор, покажи, там еще остались живые крысы?» Фантом мигом развернулся в призрачное полотно, и перед глазами чародеев возникла леденящая душу картинка. Несколько десятков огромных стерха крыс лениво дожирали кого-то из сородичей. Хотя в первую секунду они показались кунице вполне обычными. Вот только вырезанное из белого мрамора кресло с высокой спинкой, стоящее на возвышении, виделось рядом с ними игрушечным стульчиком. А потом пришло понимание, скользнувшее по спине ледяной змейкой. Это же трон. И размер у него внушительный. Так значит, именно в этом зале обитал шаман. И, возможно, именно его монстры сейчас и доедают? «Закрывай», — поторопилась скомандовать Веся, желание рассматривать жилище врага мигом растворилось в непреодолимом отвращении. А затем задумалась. Не будет ли слишком опасной попытка захватить власть над гигантской крысой? Ведь удержать ее в повиновении будет очень непросто, учитывая неослабевающее желание кровожадной твари кого-то жрать. «Он справится», — правильно поняв ее сомнения, тихо подсказал Фелитий. «Вспомни, как фантомы шамана управляли чародеями. Кроме того, в крысах есть магия. Немного. Но собрать эти крохи Бор вполне сможет. Только дай ему приказ немедленно покинуть крысу на тот случай, если она попадет в ловушку». «И я сделаю лучше», — обрадовавшись совету, уверенно кивнула куница и отдала фантому мысленный приказ. «Бор, дай небольшой запас магии одному из созданий и отправь его к крысам. Пусть захватит одну и ведет сюда. Можно забрать из нее всю магию. Да и ты собирай силу везде, где найдешь, кроме нас». Крыса притопала, когда отряд уже успел пройти по лестнице с сотни ступеней. Шли маги осмотрительно, пристально вглядываясь в следы сгоревших ловушек, оставшиеся на плитах и стенах, и проверяя буром каждое подозрительное на взгляд магистра место. К этому моменту Веси уже успела раз 10 пожалеть о своей вчерашней уступчивости и даже пообещала себе непременно напомнить правила цитадели тем четверым упрямцам, если удастся их спасти. О том, что маги пока еще живы, хотя и без сознания, целительницы доложили их фантомы. И вот за эту связь куница не могла не похвалить себя еще раз. Хотя и очень сомневалась в тот момент, когда ее придумывала. Прилично ли это? Иметь способ в любой миг узнать, чем занят один из ее подопечных. «Жаль, отсюда никак не дотянуться». Вспомнив оставшихся в крепости друзей, буркнула себе под нос княжна и покосилась на спину идущего впереди мужа. «Вот еще один упрямый. Никак не хочет понять, насколько ей было бы спокойнее, если бы он шел позади». «Ты это о чем?» Немедленно глянул через плечо Берест и снова уставился вперед, туда, где в паре десятков шагов от них, неспешно переваливаясь, брела вниз по ступеням огромная крыса. Перед ней летело заметно подросшее создание, которое Бор отправил на захват монстра, и тащило в лапах кусок мяса. Как выяснилось, магия в крысах действительно была, а вот управлять их движением оказалось невероятно сложно. Похоже, об этом шаман позаботился особо. Зато в крохотном разуме монстра неугасимо горело единственное желание — жрать. И именно оно теперь заставляло крысу упрямо плестись за куском мяса в нужном отряду направлении. Теперь следы от встреченных и обезвреженных магистрами ловушек встречались намного реже, зато были все более впечатляющими. Почерневшие от копоти стены, треснутые или совсем вывалившиеся плиты широких ступеней. Видимо, и впрямь шаман был достаточно умен и проницателен, вздыхала Веси, если сообразил, кто пройдет дальше всех. Самый сильный магистр или отряд магов? И спасателям осталось лишь сделать нехитрый вывод. Та ловушка, которая ждет отряд за местом, где сгорели поисковики, скорее всего, будет им не по зубам. Или крыса окажется для нее слишком мелкой добычей. А значит, беречь сейчас магию просто глупо, позже она может уже не потребоваться. «Бор, мигом выдели пятерку созданий, пусть приведут еще крыс», — заглянула целительница в кувшин, привязанный за спиной Береста, и пояснила с тревогой оглянувшемуся мужу. «Расстрелять 6 крыс мы всегда успеем, а вот ловушка может оказаться слишком мощной. Запас не повредит». «Правильно», — подтвердил магистр, упорно державшийся рядом с Весей. «Я не знал, что он может так свободно делиться, иначе сам бы это предложил». «Он не делится», — невразумительно пробормотала княжна, задумавшаяся совершенно о другом, и вдруг встревоженно взглянула на Фелития. «А этот яд или туман сможет кто-нибудь из вас убрать?» «Нужно сначала до него дойти», — уклончиво ответил маг, — «и выяснить точно, что это такое. У меня довольно сильные способности в управлении воздухом, и если это туман, я мог бы попытаться отогнать его подальше, хотя бы в сторону крыс. А вот если там яд, придется потратить амулет. Они сейчас на 2 витка ниже нас и на противоположной стороне лестницы. Но как только подойдем поближе, я попытаюсь это определить». Полчаса после этого разговора маленький отряд двигался вниз спокойно и успел преодолеть почти половину витка. Когда маги пробирались над тем местом, где предположительно находились магистры, все как один попытались заглянуть вниз, за острые обломки рухнувшей скалы. Однако рассмотреть там ничего не удалось. И хотя все мысли куницы были о лежащих в ядовитом тумане чародеях, постепенно она начинала волноваться из-за отправленных на охоту фантомов. Судя по опыту, огромные крысы ходят довольно неторопливо, но все же не настолько, и пора бы им появиться. Куница огорченно вздохнула, в какой уже раз пожалев о неумении фантомов разговаривать, и решила что-нибудь придумать. Позже, когда они вернутся в крепость. О самом плохом Веся старалась пока даже не задумываться, как говорят, не поминая лихо, пока спит тихо. Но и не готовиться мысленно к любым неожиданностям магиня тоже не могла. Следы сгоревших ловушек очень живо напоминали, каких неприятностей можно ждать от каждого шага. И все же ойкнула и резко шагнула назад, когда яркая вспышка, возникшая на виток ниже отряда, осветила все вокруг синеватым светом. Мгновение позже куница сообразила, отчего у огня такой странный цвет. Это надетые ею очки магистра, позволяющие видеть не только в темноте, но и в тумане, и в дыму, придали пламени, бушующему на ступенях полуразрушенной лестницы у противоположной стены пропасти, голубоватый оттенок. А в тот миг, оглушенная грохотом падающих камней, визгом крысы и содроганием ступеней, Веся почему-то думала только о Десте, ведь муж шел впереди. Не попал ли в него огонь? Не снимал ли он очки? Их руки протянулись друг к дружке одновременно, и через минуту, лихорадочно ощупывая лицо и грудь мужа и настойчиво проверяя через связь фантомов, не ранен ли он, Веся обнаружила, что Берес точно так же проверяет ее саму. «Дест, со мной все в порядке», — попыталась успокоить его куница. «Я думала, от тебя достал этот огонь. Ты понял, что там произошло?» «Мне кажется», — деликатно кашлянув произнес Фелитий. «Те крысы, которых фантомы вели сюда, обезвредили еще одну ловушку. Бывают и такие, особо подлые, открываются лишь со второго или третьего прохода». «А мои фантомы?» — тотчас вспомнила Веся. «Они-то где?» «Бор». Однако Бор не появился. Куница заглянула в кувшин и расстроенно охнула. Создания там не было. Маги дружно уставились на кувшин, и даже не видя сквозь очки выражения их глаз, куница понимала, что изумлены они ничуть не менее ее самой. Стало быть, фантомы никогда раньше так не поступали. Визг стих. Зато появилась знакомая вонь горелого мяса, и крыса, нехотя топавшая за фантомом, вдруг довольно проворно помчалась вниз, неведомым образом сделав выбор между подвешенным перед носом куском и появившимися вдалеке останками сородичей. Ведущий ее фантом немедленно ринулся следом, и остановившаяся в растерянности Веся даже не успела его позвать. «Темные силы!» — огорченно фыркнула девушка, и вроде негромко это сказала, а надежная рука ястреба уже крепко держала ее за талию, защищая и поддерживая. «Зато эта крыса быстро проверила лестницу. Думаю, теперь мы можем идти тут спокойно». «Я все же пойду впереди», — решительно протиснулся мимо них Фелитий. «Мне Феодорис голову оторвет». Договаривать он не стал, да все и так поняли. Но настолько нестрашным казался сейчас весь и гнев далекого верховного магистра, что она невольно хихикнула. А через минуту засмеялась уже в голос, когда почти наткнулась на застывшего в недоумении Фелития, перед которым повисли 7 ярко-сиреневых соколов. «Я велела им собирать силу везде, где только найдут», — кротко объяснила Веся, обиженно засопевшему над ухом ястребу, стараясь, чтобы услышали и остальные. «Наверное, они почувствовали магию там, где сгорели крысы. А вот приказать фантомам сначала предупреждать меня я не сообразила». «Как они могли бы предупредить?» — заступился за фантомов пришедший в себя магистр. «Зато почистили лестницу от остатков ловушки. Теперь мы пройдем там свободно». Однако он ошибся. Когда отряд вплотную подошел к месту, над которым вился вонючий сизый дымок, оказалось, что пройти свободно тут им не удастся. От взрыва последней ловушки обвалился непрочно державшийся кусок лестницы, и хотя из стен выдавались специально вырубленные под плиты ступени и уступы, перейти по ним провал почти в 30 шагов смог бы разве ярмарочный канатоходец. А свалиться вниз на острые обломки, между которыми шныряли огромные серые твари, жадно жующие обгорелых собратьев, невольно обезвредивших ловушку, означало верную гибель. Да здесь даже разговаривать стоило осторожно. Иначе твари, которым не хватило мяса, начнут карабкаться наверх, и можно не сомневаться, что им легко удастся преодолеть любую преграду. Кто-то осторожно и молча потянул Весю за рукав. Куница оглянулась и рассмотрела, как отряд спешно уходит в ту сторону, откуда пришел минуту назад. «Я не пойду», — еще билась в голове упрямая мысль и вскипала жгучая обида. «Как можно возвратиться и бросить друзей, когда в той пещере все разрастается зеленый туман?» А крепко стиснувший ее руку Берест уже почти тащил жену прочь, и Весе поневоле приходилось переставлять ноги. «Не должна хорошая жена перечить мужу». Это сотни раз на разные лады повторяли домочадцы клана Куницы и еле слышно добавляли. «Особенно, если он не глуп, не труслив и не суматошлив». А ее Дест очень смел, рассудителен и осмотрителен. Так почему же не хочет понять, как трудно уйти целителю от тех, кого он уже считает своими пациентами? «Но чего ты так обиженно сопишь, солнышко мое?» Внезапно остановившись, поймал ее в кольцо рук ястреб. «Не бросаем мы их. Нужно искать другой путь». «Сама понимаю. Но ведь назад идем». Еле слышно выдохнула куница, сразу поверив и его словам, и ему самому. «Ведь знала же, ее дикий ястреб не способен бросить людей в беде, так чего всполошилась?» «Маги посоветоваться хотят». Целуя жену, также шепотом объяснил княжич. «Идем». Чародеи обнаружились в небольшом закутке, мимо которого они прошли несколько минут назад. И лишь теперь Веся разглядела его внимательнее. Судя по сохранившейся резьбе на одной стороне овальной арки, это тоже была когда-то комната или лаборатория. Тут была малая оранжерея. Печально гладя ладонью полусколотые завитки, пояснил Фелитий и с внезапно прорвавшейся ненавистью добавил. «Пока этого не видишь, трудно понять, насколько Канзай злобен и туп, несмотря на одаренность. Ведь он не просто завалил залы камнями, он сначала их разрушил, срубил тонкую резьбу, снял со стен и потолков светящиеся камни. Раньше здесь было светло, как днем. Везде росли и цвели необычные растения. И пахло, как весной в саду. Так написано в книгах. Сам я родился много позднее. Но столько раз мечтал пройти по этой лестнице». Он смолк, вздохнул и совсем другим сухим голосом сообщил. «Эвеста, есть только два пути спуститься вниз к Тируэ. По веревке или на твоем фантоме. И решать тебе». «Да какие могут быть сомнения?» Не раздумывая и секунды, выпалила куница. «Конечно, на фантоме. Он перенесет нас быстро и безопасно. А почему ты еще там этого не предложил?» «Хотел все спокойно обдумать», — честно сказал магистр. «И должен предупредить тебя. Теперь, когда куска лестницы нет, вернуться оттуда будет очень трудно. Мы на всякий случай привяжем тут веревки. Лавр уже этим занимается. Но подниматься между острых осколков намного тяжелее, чем спускаться». «Лишь бы Саргин с магами были еще живы», — оглянулась на темный провал Веси. «Ну, вы готовы? Бор, перетащи нас ко входу в ту пещеру, где лежит Тируэ. Но не ставь в зеленый туман. Найди чистое место неподалеку».